Таиланда. Храм изумрудного Будды каждые 50 лет подвергается тщательной реставрации, ответственность за которую несут первые лица королевства. А вход в него охраняет два гигантских изваяния якши, каменных стражников китайской внешности, защищающих храм от всякой нечисти. Их серые неподвижные глаза всегда устремлены в отблескивающие золотом оконные наличники на отбеленных стенах храма. Изумрудный Будда находится в зале собраний. В позе созерцания он восседает на высоком золоченом пятиярусном троне, в свою очередь украшенном многочисленными статуями. Кроме обычного входа, в центральном зале есть еще две парадные двери, пользоваться которыми могут только король и королева. Створки этих дверей вырезаны из тика и отделаны перламутровыми раковинами. Королевский вход с обеих сторон охраняет бронзовые статуи львов, привезенные из Кампучи еще королем Рамой I. По сторонам от статуи помещены две стеклянные сферы, символизирующие солнце и луну. Ниже статуи располагаются богато украшенные вазы, чаши с благовониями, всевозможные подношения и дары от высокопоставленных лиц и простых тайцев. Стены и потолок главного зала покрыты тонкой, высокохудожественной росписью, которая воспроизводит сцены из жизнеописания Будды. Не менее красивы и внешние стены храма, декорированные голубыми и золотыми цветами. Главный зал обнесен невысокой белой стеной, вокруг которой расположены 12 павильонов. Каждый из них является произведением тайской национальной архитектуры. Росписи, покрывающие стены других строений храмового комплекса Ават Пракео, представляют сцены из Рамакияны, эпической тайской легенды, созданной по мотивам Рамаяны. Другой храм Бангкока, Ават По, занимает самую обширную территорию и знаменит находящийся в нем статуи лежащего Будды. Будда покоится со спокойной улыбкой на лице, в позе перехода в благостное состояние нирваны, которое произошло, согласно летописям, в 543 году до нашей эры. Гигантская статуя, длина ее 46 метров, а высота 15 метров, умещается в тесном павильоне, который по-тайски называется Вихан. Чтобы увидеть голову Будды, посетителям нужно запрокинуть свою, и только тогда можно оценить грандиозный замысел скульпторов. Статуя, блистающая позолотой, занимает почти все пространство Вихана, оставляя посетителям только узкий проход. К Будде близко подойти нельзя, во-первых, потому что статуя находится на высоком постаменте, а во-вторых, потому что ложе лежащего Будды обнесено деревянной решеткой, а вдоль которой тянутся ларьки с богатым выбором буддийских сувениров. На решетке висит табличка, сообщающая, что на реставрацию гигантской статуи потребуется несколько миллионов бат. Потому здесь и развернута торговля сувенирами. Существует еще один вид пожертвований. Паломники и многочисленные туристы покупают при входе в храм небольшие тончайшие листочки золотой фольги и наклеивают их на фигурку Будды, стоящего у подножия огромной статуи. Только очутившись в ногах у лежащего Будды, можно оценить тот размах, с каким выполнена эта громадная скульптура. Следуя по периметру решетки, окружающей лежащего Будду, можно увидеть множество курящихся ароматических палочек. Вокруг гигантской статуи всегда толпятся туристы, желающие сфотографироваться на таком впечатляющем фоне. А вот в королевском храме с изумрудным Буддой фотографировать строго запрещено. На специальных стендах даже выставлены изъятые у туристов и засвеченные фотопленки. В храме лежащего Будды можно услышать и звуки своего рода металлической копели. Это тоже пожертвование, но в весьма своеобразной форме. Паломники разменивают баты, бумажные купюры, на сатанги, мелочь, а вернее просто покупает плошку, доверху наполненную мелкими желтыми монетками. А затем они проходят вдоль стены и бросают по одной монетке в металлические чашки. А таких чашек здесь установлено несколько десятков. А вот от этих падающих монеток и раздается звук металлического дождя. Проходят человек 10-15 жертвователей, и служители храма опорожняют чашки. Монетки потом сыплются в ведерки, а оттуда опять в плошки для продажи. Прежде чем войти в храм, обувь следует оставить за порогом, довольно высоко выступающим над каменным полом, и ни в коем случае не ступать на него. Это может быть воспринято как оскорбление святыни. Другое дело – благоговейно перешагнуть порог, который на всякий случай укрыт панцирем из прозрачного пластика. Статуя лежащего Будды изготовлена из кирпича и цемента, а сверху покрыта золотыми пластинками. Великий учитель лежит на правом боку, подложив под голову согнутую в локте руку. С противоположной стороны, в другом конце вихана, ступни статуи слиты в единой плоскости, инкрустированной перламутром. Все пальцы Будды одинаковой длины. Ученые находят у статуи еще 107 признаков, по которым можно определить настоящего Будду. Но не столько размеры, сколько мастерство исполнения и точность в отделке деталей лежащего Будды приводят в восхищение каждого посетителя. Мельчайшими пластинками ракушек по черному лаку сложены 108 изображений физических воплощений Будды. А в 1950 году, во время строительных работ по расширению речного порта в Бангкоке, строители нашли массивную, но малопривлекательную статую Будды, покрытую гипсом. Поскольку в Таиланде все статуи Будды священны, никто не осмелится ее выкинуть. Гипсовый великан нашел прибежище в храме Ават Траймит, где над ним соорудили временный навес. Так эта статуя и поныне ничем бы не отличалась от многих других изображений Будды. Но в ночь накануне перевозки статуи в храм прошел тропический ливень и размочил внешнюю оболочку скульптуры. На следующий день, во время транспортировки Будды, его уронили на землю. И от падения гипс треснул. Когда испуганные рабочие осмелились подойти к Будде, они не поверили собственным глазам. Под гипсом блестело золото. Историки потом установили, что эту храмовую скульптуру Будды покрыли гипсом специально, чтобы скрыть под ним почти 6 тонн золота от бирманской армии, вторгшейся в Таиланд в 18 веке. Алтарь Мариотского собора в Кракове. Старинный польский город Краков, основанный около 700 года, располагался сначала на небольшом возвышении левого берега Вислы, которая разделяет город на несколько частей. У Кракова, как и у всякого древнего города, есть своя легенда. Польский князь Крак, добившись мира, все свое внимание уделил внутреннему устройству государства. Сначала на холме, омываемом водами Вислы, он построил королевский замок. Затем для его безопасности и великолепия основал город, которому дал свое имя. Но вскоре Краков постигло страшное несчастье. Под Вавельским холмом поселилось огромное чудовище, то ли змей, то ли дракон. Прожорливое чудище похищала крестьянский скот, а иногда даже и людей. Ненасытность дракона так измучила жителей Кракова, что они уже стали подумывать о бегстве из города. И тогда Крак повелел начинить предназначенную для кормления дракона падаль серой, воском и смолой, потом поджечь ее и бросить чудовищу. Дракон проглотил еду и вскоре испустил дух от жара, снедавшего его внутренности. Князь Крак правил государством мудро и счастливо. Он жил долго и умер в глубокой старости. чтя его память, благодарные жители Кракова похоронили князя с надлежащими почестями и в согласии с обычаем. А чтобы его могила жила в веках и чтобы потомки не забывали о ней, краковяне искусно и умело соорудили из песка курган такой высоты, чтобы вершина его возвышалась над всеми окрестными холмами. Постепенно Краков рос и расширялся, а во второй половине XIII века в архитектуре города появляется готический стиль, что позволило возводить здания значительной высоты. Новая готическая техника принесла с собой и новую конструкцию стен и перекрытий, а также высокие и большие окна. Так появилось прекрасное здание костела Девы Марии, Мариатский костел, самого известного готического собора Польши. А в 1223 году епископом Иво Адравонжем при Мариатском соборе была основана самая старая приходская школа. Костел располагается на главном рынке, самой большой, великолепной и величественной площади Кракова. Самая высокая башня Мариатского костела высотой 81 метр была самым высоким строением в городе, и находилась она в ведении не церковных, а городских властей, так как играла роль сторожевой башни. С нее хорошо просматривались все окрестности Кракова, и когда дозорный на Мариатской башне трубил сигнал, ему отвечали трубачи из других башен. Тогда горожане спешно вооружались и занимали заранее условленные места на крепостных стенах. До сегодняшнего дня ежедневно каждый час появляется трубач на башне и трубит «Гейнлау» — старинную военную песнь польских рыцарей. Этот обычай сохраняется в Кракове в течение вот уже 600 лет, с небольшими перерывами. И как в старину трубач поворачивается лицом попеременно ко всем четырем частям света. А в 12 часов радио транслирует «Гейнлау» по всей Польше, потому что эта мелодия стала еще и позывными Краковской астрономической обсерватории, как сигнал точного времени. Происхождение Гейнала связано с эпохой татарских набегов, и древняя легенда рассказывает об этом так. Однажды находившийся на Мариатской башне дозорный раньше других заметил приближение врагов и предупредил об этом горожан. Но ему не удалось до конца сыграть сигнал тревоги. Татарская стрела пробила ему горло. А в память об этом мелодия Гейнала и сегодня внезапно обрывается, как в далеком прошлом. Внезапно оборвалась жизнь зоркого часового. У южного входа в костел висят средневековые железные оковы. А в них давние времена заковывали грешников и преступников, чтобы выходившие из костела набожные граждане могли их видеть и публично осуждать. Но такой позор обрекались лишь тяжко согрешившие люди. А внутри костела огромный высокий неф, 28 метров, замыкает радуга, за которой находится сияющий золотом великолепный алтарь работы Фейта Штоса, освещаемый лучами солнца, падающими через средневековые витражи. Примечание. Фейт Штос. Поляки произносят его имя как Вит Ствош. Фейт Штос работал над алтарем 12 лет. 1477-1489 годы. А в конце июля 1489 года мастер Штос в окружении многочисленных прихожан и членов своей семьи присутствовал на освящении алтаря. С глубоким почтением все поздравляли скульптора, ибо поистине невозможное он исполнил с таким совершенством. Благодарные жители Кракова освободили его от уплаты всех городских налогов и податей. Да и сами краковяне были людьми состоятельными, ибо алтарь был сооружен на пожертвования мещан и простого народа. Собранная ими сумма в 2808 флоринов равнялась годовому бюджету Кракова. Алтарь представляет собой полиптих размером 11 на 16 метров и признан лучшим готическим алтарем Европы. Он выполнен из вызолоченного полихромированного липового дерева, почти трехметровые фигуры алтаря вырезаны из цельных стволов, а стволы такой толщины могли иметь только очень старые, 500-летние деревья. Сам алтарь создан чуть более 500 лет назад. Следовательно, материалу, из которого он сделан, около 1000 лет. Как пишут немецкие ученые Рут и Макс Зайдевиц, во время освящения алтаря взором верующих предстали великолепные картины. Алтарь состоит из центральной части и четырех закрывающих ее крыльев. В верхней части алтаря изображено венчание Богоматери. Рядом с ней стоят святые Войцех и Станислав, а на крыльях алтаря 12 барельефов, изображающих сцены из жизни святого семейства. Когда крылья алтаря открываются, верующие видят на них 6 сцен: Благовещение, Рождество, Поклонение волхвов, Воскресение, Вознесение и Ниспослание Святого Духа. Главная сцена алтаря представляет 7 радостей и печалей Богоматери: смерть Марии, Успение и Вознесение Богородицы. Во время войны немцы, отлично знавшие художественную цену Мариатскому алтарю, хотели немедленно конфисковать его и увезти в Германию. Но польские патриоты приняли своевременные меры, чтобы укрыть творение Штосса в безопасном месте. Под руководством профессора Эстрейхера они с величайшей осторожностью разобрали алтарь на составные части. Все скульптурные барельефы и резные орнаменты были тщательно упакованы и в ночь на 30 августа 1939 года погружены на речное судно. Оно доставило тяжелые ящики в Сандомир, где их спрятали в подвалах местного собора. Чтобы отыскать Мариатский алтарь, немцы не останавливались ни перед пытками, ни перед убийствами, и в конце концов им удалось с помощью предателей обнаружить тайник. Вскоре ящики с алтарем Девы Марии разместились в подвалах Берлинского Рейхсбанка. А тем временем вокруг похищенного шедевра разгорались нешуточные страсти. Некоторые высокопоставленные нацисты считали, что Мариатский алтарь мог быть стать украшением и гордостью музея фюрера в Линце. Однако другие нацистские бонзы тоже хотели бы получить алтарь в свои коллекции награбленных произведений искусства. А в конце концов, в Германии одержала верх идея установить алтарь Девы Марии в Нюрнберге, на родине Фейта Штосса. Примечание. В 1477 году Штосс переселился с семьей из Нюрнберга в Краков, куда его пригласил польский магистрат для создания самого большого в городе алтаря в Мариатском соборе. Нюрнбергский обер-бургомистр Либель был в восторге от этого предложения, поддержанного и другими фашистскими лидерами, ведь в Нюрнберге регулярно устраивались съезды гитлеровской партии. После окончательной победы было решено установить алтарь в кафедральном соборе Святого Лаврентия. И план этот утвердил сам Адольф Гитлер. В мае 1940 года ящики со скульптурами алтаря перевезли из Берлина в Нюрнберг и разместили в подвалах тамошнего замка. Но собрать и установить алтарь в соборе так и не пришлось, так как город уже бомбила англо-американская авиация. Большую часть ящиков перевезли в другое место, а оставшиеся в Нюрнберге, к счастью, не пострадали. После разгрома фашизма в результате долгих поисков алтарь был найден и привезен назад в Польшу. Однако некоторые его части все же оказались в столь плачевном состоянии, что нуждались в длительной и дорогостоящей реставрации. А восстановительные работы заняли несколько лет, и только в 1957 году алтарь возвратился в Мариатский костел, где он и красуется поныне. Ненайденное золото инков. Едва Христофор Колумб открыл Америку, как туда, почуяв наживу, хлынула из Европы целая орда.